Раздел четвертый. Когда она вышла из ванны, бережно потирая полотенцем мокрые волосы, он как раз смотрел телевизор. Она, покачивая бедрами, босая, ставшая словно ниже ростом, блестя золотистой вымытой кожей из-под пушистого, явно ей не по размеру белого халата, ловила его восхищенный взгляд, наклонив потемневшую маленькую головку, лукаво ухмыльнулась избавленным от помады ртом. — Не отвлекайтесь, молодой человек. Что там передают? У него дух захватило при виде того, как она вся домашняя, своя и какая соблазнительная, судорожно сглотнул, будто в отчаянной попытке хоть чуть-чуть притушить внутренний пожар. — Ну, что там сообщают? — Очень интересные вещи. Первый выпуск новостей и... — Вообрази. Перестрелка в аэропорту этой ночью. Двое убитых, как минимум одна машина угнана. — Какая? — перебила Фло. — Что какая? — Какая машина угнана? — Джип Чароки. Номер, правда, не указывает. — Угнали тоже из аэропорта, конечно. — Да. Перестрелка состоялась на одной стоянке, а угон на соседней. Но поскольку это произошло в одно и то же время, милиция увязывает два события воедино. Самое любопытное, что вся катавасия произошла почти в те самые минуты, когда и ты там была. Андрей двумя пальцами выхватил точно фокусник и торжественно поднял в воздух авиабилет. Рейс SU-255, гражданка Смирнова Наталья Сергеевна. Вы? Ты обшарил мои карманы? В голосе ее не чувствовалось обиды. — Не обшарил, а обследовал. Я разве не говорил тебе, что, преследуя благородные цели, могу быть очень подлым и невоспитанным? — Нет, не говорил. Он глянул, как она невозмутимо пристроила свое округлившееся правое бедро на ручку кресла, что стоит напротив, как закинула ногу на ногу и как левое бедро высоко заголилось, нечаянно выскользнув из-под халата. «Ну, что они там еще рассказывали?» Имея в виду телевизионщиков, как ни в чем не бывало, спросила Наташа или Фло. «Как тебя все-таки зовут?» «Это не важно. Ты излагай, милый». «Ну, приводили всякие подробности. Там было целое побоище. Машин 10 изрешечено пулями, а убитых только двое. И еще странность, никто не слышал стрельбы. Очевидно, использовали глушители. Как интересно. Она, наконец, оставила в покое полотенце, повесила его на спинку кресла, тряхнула волосами. А что еще? Этих двоих опознали? Ты имеешь в виду трупы? Я не знаю, трупы или нет. Кого-нибудь вообще арестовали? Нет. На поле битвы остались только покойники, а вот их-то пока пытаются опознать. Ушлые сыщики даже обещали через 2 часа показать по телевизору то ли их фотографии, то ли фотороботы. Да? Фло привстала. Ее бедро снова спряталось в махер халата. Какой ужас! Что только творится у вас в Москве? Но я, когда сходила с самолета, ничего не слышала. — Ну, понятно. Впрочем, имей в виду, я могу разузнать все подробнее. У меня отличные связи в журналистских кругах, и мне скажут то, чего не выдадут в эфир или на газетную полосу. — Учтем это, — она ухмыльнулась. — А теперь напои меня чаем. А еще лучше, — она мечтательно улыбнулась, — вино у тебя есть? В 6 часов утра? Ну, мне необходимо расслабиться. И вообще, я хотела бы 2 часа поспать. Ну, найдется, конечно. Ты вообще неплохо держишься для девушки, которая недавно попала в какую-то передрягу. Так в чем же состоит твоя история? Ты помнишь свое обещание? Все-все рассказать. Потом. Она очаровательно улыбнулась. Сколько было сил. «А сейчас иди за вином!» Он выключил телевизор и подошел к ней. «Фло?» — как-то неуверенно спросил он. «Да!» Фло. Она казалась такой маленькой, хрупкой. Он осторожно дотронулся до ее кисти. — Ты повязку не сняла? — Нет, хотя она немного намокла. — Ее надо снять, а рану обработать спиртом. — Это больно? — Ничуть. — Так, пощиплет немного. Но главное, чтобы микробы не попали в кровь, ведь тогда будет хуже. Она по-детски глянула ему в глаза, но он был непреклонен. — Хорошо, — улыбнулась. — Только сперва дай мне вина, а то я опять упаду в обморок. — Не упадешь, — сказал он и взял ее за талию. Потом мягко подтолкнул к двери. Через минуту уже на кухне он пожалел, что не воспользовался моментом и не поцеловал ее. А когда увидел рану, испытал облегчение. Облегчение от того, что рана действительно пустяковая, почти царапина, правда, довольно глубокая. Фло взглянула с тревогой в его посерьезневшие зрачки. — Что? — Ну, ничего страшного. Просто пуля оторвала кусочек мяса и улетела дальше. — Успокоил. Это ведь мое мясо. Тем быстрее все заживет. Ты ведь настоящая кошечка. И, улучив все-таки момент, он громко чмокнул ее в еще влажный загривок. Она вырвалась и строго приказала: «Неси свой спирт и не пытайся к своему садизму прибавить еще и свой дурной эротизм. Я не доставлю тебе двойного удовольствия, понял?» «Понял», — покорно ответил он.